Глава третья. Ох, за грехи наши тяжкие кары пришла на православных. Царь подменный оказался и снова воскрес. То ли бес селился, то ли... Договаривать Келлард Троицы Сергиевой Лавры Авраамий не стал. Осекся, посмотрел на колеблющееся пламя свечи и вздохнул. Страшные времена пришли на русскую землю, а память начала услужливо перелистывать страницы. Он увидел себя молодым стольником, Аверкием Палицыным, и самого грозного царя Иоанна Васильевича на троне, с посохом в руках. А вот и его сын, Федор Иоаннович, болезненный самодержец, сам править не мог. Да и жена его Ирина, сестра всемогущего боярина, Бориса Годунова, оказалась бесплодной, не могла родить наследника. Вот и появился заговор, во главе которого стал князь Василий Шуйский, дабы упечь царицу в монастырь, а царь-де пусть снова женится. Понятное дело, что сия затея не понравилась Борису Федоровичу. Он царский шурин, а станет никто. Вот и осерчал, обрушил свою месть на заговорщиков, а Веркия отправили в Соловецкий монастырь, где он принял постриг и стал монахом. Других тоже по обителям или городам дальним разослали, а кого и в Сибирь, в Тобольск. А то и в златокипящую Мангазею, где зимой сплошная ночь стоит, зато летом царствует день и всегда светло. На Соловках тяжко приходилось опальному Аверкину Палицыну. Пока пребывал в послушничестве, но уже по доброй воле принял монашество, став иноком Авраамием. И трудился, не жалея себя, выполняя все работы, и за перо взялся по наказу архимандрита книги переписывать. А в Москве боярин Годунов отметил его прилежание, перевел поближе к столице, в Лавру, что основана была святым Сергием Радонежским. Ровно 10 лет тому назад, в 7106 год от сотворения мира, или 1598 год от Рождества Христова, умер царь Федор Иоаннович. И династия, что от святого и благоверного князя Александра Ярославича Невского шла, прервалась, не осталось прямых потомков. Нет, природных Рюриковичей было многовато. Почитай, больше половины князей корень свой вели от первого приглашенного в Новгород на княжение варяжского воеводы. Вторая половина была из Гедиминовичей, потомков великого литовского князя, перешедших на службу Москве, и крещенных татарских ханов, чингизидов, потомков великого Потрясателя. Один из них, царевич Симеон Бекбулатович, даже соправителем был при Иоанне Васильевиче и великим князем Тверским пожалован, да и родственником был, так как жена его была внучкой сестры великого князя Василия Иоанновича, Евдокии. Но трое его сыновей давно уже померли, не оставив потомства. А старого царя Симеона, самозванец, которого считали царевичем Дмитрием Угличским, постриг в монахи и отправил в ту же Соловецкую обитель, далеко на север, видимо, желая, чтобы тот там сгинул от холода и лишений в каменной келье. Умер хворый царь Федор Иоаннович, не имея наследника престола, но посчитал, что супруга его, Ирина Федоровна, не праздна, а потому оставил ее направление. А главными советниками при ней – брата боярина Бориса Федоровича, с ним боярина Федора Никитича Романова, племянника царя по линии матери, Анастасии, супруги Иоанна Васильевича, а также первого патриарха Московского и всея Руси Иова, недавно избранного поместным собором, что состоялся благодаря стараниям царского шурина. А вот князя Федора Ивановича Мстиславского, единственного потомка, пусть и по женской линии, государя Иоанна Васильевича, что правил 100 лет тому назад, не учли. А ведь кроме него более никого не осталось. Так что мало кто из природных Рюриковичей сомневался, что царем на Земском соборе изберут именно Мстиславского. Начальный боярин и советник царского величества, правитель, слуга и конюшенный боярин, дворцовый воевода и содержатель великих государств, царства Казанского и Астраханского. Авраамий тщательно вывел гусиным пером полный титул боярина Бориса Годунова. Он был келарем лавры, то есть на его попечении находилось все хозяйство. Ведал заложными грамотами, в которых отписывали обители разные имущества и села с деревеньками и собирали подати с монастырских крестьян. А еще отвечал за трапезы братьев иноков. Возил разное добро и припасы на патриарший двор. А ночами делал списки с грамот, кто из царей и князей отписывал обители по своей милости. И тщательно выписывал дары, перечисляя их в точности. «Смутные времена грянули, страшные». Отложив перо, Авраамий задумался, вспоминая минувшее. 10 лет ведь прошло, а памяти свойственно забывать. Тем паче ему давно за полвека. Уже 2 года до 60 прожитых лет доходит. А само воцарение Бориса Федоровича помнил хорошо. Знал, какую роль в нем сыграл сам патриарх Иов. Именно он и возвел на царский трон Годунова, одного из 6 претендентов на шапку Мономаха. По его настоянию собор принял общее решение. Неотложно бить челом государю Борису Федоровичу и опричь государя Бориса Федоровича. На государство никого же не искати. Для родовитых князей это был страшный удар. Мнение потомков Рюрика просто проигнорировали. Ведь кроме них, на земском соборе собралось больше 400 служилых дворян, священников, приказных и выборных от купечества, тогда как чинов Боярской думы едва 50. Но именно они должны были утвердить нового царя, чего делать не стали. По наущению обозленных претендентов, 2 Федоров, боярина Романова и князя Мстиславского, Бориса Федоровича венчали на царство в Успенском соборе, как 2 царей до него. Вот только Боярская дума продолжала тянуть с утверждением, предложив кандидатуру Симеона Бекбулатовича, полагая, что старик будет игрушкой в их руках. Но не тут-то было. Патриарх обратился к жильцам московским и дворянству, а также к черне, и огромный крестный ход двинулся к Кремлю. И вот тут бояре сообразили, что тянуть с утверждением смертельно опасно. Да их просто смертным боем жизни лишат, а усадьбы на поток и разграбления пойдут. Царя Бориса Федоровича признали всей думой, но злобу затаили. И когда на русские земли пришел глад и мор, то сразу появился самозванец.